40. Жертвоприношение. «Он нас заметил?» — напряженно спрашивает Виола. Я навожу бинокль на лодку. Перед глазами возникает лицо Аарона, свирепое и ужасное. Я нажимаю несколько кнопок и отдаляюсь. Нет, Аарон не смотрит на нас, просто гребет, как машина, пытаясь выплыть к берегу. Лицо у него разорвано в клочья и покрыто запекшейся кровью. В щеке дыра, на месте носа дыра, но за всем этим горит яростный взгляд, беспощадный и несокрушимый. Ничто и никогда не остановит этого человека. «Война превращает нас в чудовищ», — произносит у меня в голове голос Бена. «Как раз такое чудовище движется сейчас к нам». «Нет, вряд ли заметил. Пока нет. Мы сможем от него убежать?» «У него винтовка», — говорю я. И отсюда вся дорога до Хейвена, как на ладони. Тогда бежим через лес. Между нами и дорогой он не очень-то густой. Бежать надо быстро. «Это я могу», — говорит Виола. Мы летим вниз по склону, скользя по мокрым листьям и траве, цепляясь за камни. Лесной покров тут совсем жидкий. Мы все еще видим реку и гребущего по ней Аарона. А значит, он увидит нас, если посмотрит в нужную сторону. «Быстрей!» — кричит Виола. Вниз, вниз, вылетаем на дорогу и плюхаемся в грязь на обочине. Когда мы вновь оказываемся на дороге, Аарона опять не видно. Но лишь на секунду, потому что вот он, вот. Течение быстро несет его к нам, вниз по реке. Мы видим его целиком, а он смотрит на нас. Водопад грохочет так, что в этом реве можно утонуть, но я все равно слышу его вопль. Я бы услышал его даже с другого конца света. «Тодд Хьюитт!» Аарон тянется за винтовкой. «Бежим!» — кричу я. Виола со всех ног бросается вперед. Я за ней, к кромке дороги, за которой начинается зигзагообразный спуск. Еще шагов 15, может 20, и нас уже не будет видно. Мы несемся так, словно отдыхали последние 2 недели. Бум-бум-бум по дороге. Я оглядываюсь назад. Аарон пытается взять винтовку одной рукой, одновременно сохраняя равновесие в лодке. Она скачет на порогах, мотаясь из стороны в сторону. «Не выйдет!» — кричу я Виоле. «Он не сможет и грести, и стрелять!» Бах! Впереди меня, рядом с Виолой, в воздух подпрыгивает кусочек грязи. Я кричу, Виола тоже кричит, и мы оба невольно пригибаемся к земле. «Быстрей, быстрей! Бум-бум-бум! Беги, беги, беги, беги, беги!» — пыхтит мой шум, как паровоз. «Не оглядывайся! 5 шагов! Беги, беги! 3!» Бах! И Виола падает, как подкошенная. «Нет!» — ору я. Она переваливается через кромку дороги и кубарем летит по склону. «Нет!» — снова кричу я и прыгаю следом за ней. Бегу, спотыкаясь на крутом склоне. Бегу за ней. Нет, только не это, только не теперь. Мы ведь почти... Пожалуйста, нет! Виола влетает в какие-то невысокие заросли и останавливается. Лежит лицом вниз. Я подбегаю к ней, едва держась на ногах, падаю в кусты на колени, хватаю Виолу, перекатываю на спину и ищу следы крови, без конца повторяя «нет, нет, нет, нет, нет». Я почти ослеп от гнева и отчаяния и боли, я все твержу «нет, нет, нет». И вдруг Виола открывает глаза. Она открывает глаза, хватает меня за руку и говорит: «Я жива, жива, меня не ранило». «Нет». Встряхиваю Виолу, переспрашиваю я. «Точно?» «Просто упала», — отвечает она. «Клянусь, пуля пролетела у меня прямо перед носом, и от страха я упала. Меня не ранило. А я только дышу, тяжело, тяжело дышу».